«Тебе понравилось сказание?» — спросил Хафсер. «Оно развлекло тебя? Отвлекло?» «Оно было довольно забавным», — сказал Длинный Клык, «но явно не лучшим из твоего репертуара». «Уверяю тебя, что лучшим», — ответил Хафсер. Длинный Клык покачал головой. В его бороде блеснули капельки крови. «Нет, у тебя будут лучшие сказания», — произнес он. «Куда лучшие? Но даже теперь это не лучшее из того, что у тебя есть. Это самое поразительное событие, произошедшее со мной в старой жизни», — сказал Хафсер с некоторым вызовом. «В нем было наибольшее малефика». «Ты знаешь, что это не так», — ответил Длинный Клык. «В глубине души ты знаешь это. Ты отрицаешь себя». Хафсер резко проснулся от того, что его кто-то будил. «Проснись», — сказал Богобой. «Что?» — сонно пробормотал Хафсер. Он находился в своей каюте на борту Нидхёгга. Богобой оборвал его повторяющееся сновидение, и это почему-то было более неприятно и странно, нежели обычное его завершение. «Вставай!» — произнес Богобой. «Что случилось?» — спросил Хафсер. «Тебя вызывают!» — ответил воин. Пинос перевез Хафсера и сопровождающих с крейсера Тра на огромный корабль Волчьего Короля. Стоявший на якоре флот напоминал зависшие над диском Тардии монолитные блоки из темно-серого камня. Из-за вакуума играющие на кораблях свет и тени казались особенно резкими. Хафсер смотрел в иллюминатор. Размеры корабля подавляли. Даже небольшие суда представляли собой гигантские плиты, словно отколовшиеся горные утесы. Главные же корабли имели шокирующие размеры. Казалось, их борта проносились в иллюминаторе целую вечность, пока крошечное суденышко лавировало между ними. Самый же крупный корабль представлял собой сланцево-серое чудовище с носом, который походил на сошник. Это был хищник высшего порядка, альфа-самец флота. «Храфункель», — произнес Богобой, — «флагман Волчьего Короля». Огромная, словно город, палуба флагмана кипела жизнью. Сотни тысяч матросов, треллов и сервиторов проверяли колоссальный корабль после его последнего перехода и готовили к следующему прыжку в имматериум. Палубные покрытия и внутренние распорки укреплялись. Силовые кабели тестировались. На некоторых участках трапа смотровые панели поднимались на высоту в 40 или 50 метров. Из сводчатых бронированных складов этих соборов войны автоматизированные подъемники перемещали пустотные снаряды к точкам назначения, где их, извиваясь, будто морские ормы, ожидали грузовые поезда. Затем те по служебным туннелям корабля доставляли титанические боеприпасы к батареям Храфункеля. Рабочие, кажущиеся в масштабах зала насекомыми, распаковывали из ящиков оружие и раскладывали его рядами по палубе, чтобы разобрать и вручную проверить его, прежде чем выдать воинам. Стенающая дрожь огромных двигателей корабля усиливалась и спадала, нарастала и стихала, из-за чего палубное освещение то и дело мерцало. Шла проверка двигателей. Все это напоминало воина, разминающего перед боем плечи и руки. «Война», — сказал Хафсер, когда они шли по палубе. «Верно», — согласился Медведь. «Это необычная подготовка», — произнес Скальд. «Это нечто особое. Это просто война», — закончил Хельвинтер. «Чем бы оно ни казалось, по сути, это всегда война».